Перед рассветом Льюис, будучи человеком, хоть и грубоватым, но не лишенным сострадания, развязал Крейгу ноги и позволил спешиться. Руки арестованного оставались связанными, но Льюис сам напоил его водой из фляги. Наступающий день снова обещал быть жарким. Именно в этот момент Кастер принял первое свое ошибочное решение в тот день. Призвал своего заместителя капитана Фредерика Бентина и приказал ему, взяв три роты, немедленно отправиться к югу и проверить, нет ли там индейцев. Находясь на расстоянии всего нескольких ярдов, Крейг отчетливо слышал, как возражал командиру Бентин, самый опытный и профессиональный вояка в полку, если впереди, на берегах ручья Бигхорн, их поджидают большие силы противника, то какой же смысл распылять свои силы? «Приказ ясен. Выполняйте», — гаркнул генерал Кастер и отвернулся. Бентин пожал плечами, ему ничего не оставалось, как повиноваться. И вот из 600 бойцов, входивших в колонну Кастера, 150 ускакали прочь и затерялись где-то между бесконечных холмов и долин этой дикой местности. То была совершенно сумасбродная затея. Крейгу и сержанту Льюису так и не довелось узнать о том, что после нескольких часов бесплодных скитаний Бентин со своими вконец измотанными людьми и лошадьми вернулся в долину, но было уже слишком поздно, и никому помочь они уже не могли. Впрочем, это опоздание спасло им жизнь. Отдав приказ Бентину, Кастер распорядился снова свернуть лагерь, и 7-й полк двинулся вдоль ручья к реке. Когда небо над горизонтом озарили первые лучи солнца, в колонну вернулись посланные в разведку скауты Крау и Арикар. В точке слияния ручья Денс и Швуд и реки им удалось обнаружить холм. Местность была им хорошо знакома. На холме росли высокие сосны. И вот один из индейцев взобрался на дерево и смог, наконец, обозреть всю долину. Еще двое индейцев из племени Арикара вскарабкались на то же дерево и увидели то же самое. Узнав, как собирается действовать дальше Кастер, они уселись на землю и затянули песню смерти. Солнце поднялось и тут же стало сильно припекать. День обещал быть жарким. Ехавший впереди Крейга Кастер снял кожаный мундир, свернул его и закрепил сзади на седле. И остался в синей хлопковой рубашке и широкополой кремовой шляпе, чтобы солнце не слепило глаза. Колонна приблизилась к холму, поросшему соснами. Кастер въехал на него и поднес к глазам бинокль, посмотреть, что там впереди. Они находились на берегу ручья примерно в 3 милях от места слияния его с рекой. А затем он спустился с холма и начал совещаться с оставшимися офицерами, а по колонне поползли тревожные слухи. Генерал видел часть большой деревни Сиу, над крышами Типи подымался дымок, утро было в разгаре. Через ручей к востоку от реки тянулись низкие горные хребты, они не позволяли осмотреть всю долину. И однако же Кастер нашел своих сил. Сколько именно их там он не знал и отказывался слушать предупреждения скаутов. И принял решение атаковать врага. То был единственный маневр в его лексиконе. План битвы сводился к тому, что противника надо брать в клещи. Вместо того, чтобы дождаться Терри и Гиббона, которые могли отрезать северный фланг противника, а самому заняться южным флангом, он решил разделить свои отряды пополам и нанести удар силами 7-го кавалерийского, вернее, того, что от него осталось. Бен Крейг был по-прежнему привязан к лошади и ждал трибунала, который должен был состояться после битвы, и слышал, как генерал выкрикивает команды. Майору Маркусу Рено предстояло вести 3 роты и двигаться на запад. Там они должны были переправиться через реку, повернуть вправо и отрезать деревню с юга. 1 роту Кастер оставил охранять караван с продуктами и боеприпасами, а с оставшимися 5 намеревался продвинуться к северу, перебраться через горный хребет и выйти к северным подступам к деревне. Там он должен был продвинуться вдоль реки, переправиться через нее и атаковать Сиу. Он был твердо уверен, что 3 ротами Рено и 5 под собственным руководством он вполне может взять индейцев в клещи и разгромить их. Крейг не знал, что скрывалось там за пологими хребтами. Зато он достаточно хорошо изучил поведение скаутов индейцев из племен Крау и Арикар. Те знали, поэтому готовились умереть. А видели они несметные силы сиу и шайенов, собравшиеся в одном месте. Такого скопления индейцев прежде не доводилось видеть никому из них. 6 огромных племен объединились для совместной охоты и разбили лагерь у западного берега реки Литл Бигхорн. Там было от 10 до 15 тысяч индейцев, стекшихся на эту равнину из разных мест и племен. Крейг знал, что у равнинных индейцев мужчина в возрасте от 15 до 40 лет обязан быть воином. Стало быть, 1/6 этого огромного поселения состоит из воинов. Их там никак не меньше 2000, и они не из тех, кто безропотно позволит увести себя в резервацию. Тем более, что настроились на охоту, зная, что эти края так и кишат дичью, оленями, антилопами. Но что гораздо хуже, и никто пока что не знал об этом, неделю тому назад индейцы повстречались с отрядом генерала Крука и наголову разбили его. И совсем перестали бояться солдат в синей униформе. И не разошлись на охоту, как поступил накануне высокий лось со своими людьми. Весь вечер 24 июня они праздновали победу над Круком. Причина недельной отсрочки празднования была проста. Согласно традиции, неделю полагалось скорбеть по погибшим в битве с Круком, которая произошла 17 июня, так что праздник мог состояться только вчера. И вот утром 25 июня индейцы отходили от плясок и возлияний, сопровождавших весь вчерашний вечер, на охоту не пошли, боевую раскраску с тел смыть не успели. Но даже не зная всего этого, Крейг подозревал, что столкновение будет нешуточным. Это вам не спящая деревенька возле Вашита. Лишь в начале первого генерал Кастер, наконец, разделил свои силы в последний раз.